Глава 20. Тенго. Моржи и безумные шляпники. Никакой ошибки. Луны в небе две. Одна старая и большая, которая сияла всегда. Другая поменьше, скукоженная, тусклая и зеленоватая, будто никому не нужный грязный и некрасивый ребенок, бедный родственник первой луны. Тем не менее, вторая луна теперь тоже сияет в небе, и погасить ее невозможно. Ни мираж, ни обман зрения. Отчетливо виден и сам ее серп, и ободок вокруг темной стороны. Ни дирижабль, ни стратостат, ни искусственный спутник, и уж точно не декорация из папье-маше. Ужасным родимым пятном, как отметиной злой судьбы, этот огромный булыжник обезобразил ночное небо. Тенго смотрел на вторую луну очень долго, почти не мигая. Казалось, еще немного, и пробуравит ее взглядом насквозь. Но та не исчезала, не менялась и никак не реагировала своим каменным сердцем на его смятение. Тенго разжал кулак и ошалело покачал головой. «Просто воздушный кокон какой-то», — подумал он. «Когда рождается Дота, лун становится две». «Это знак», — сказал самый тихий из Little People. «Всегда хорошенько считай, сколько в небе лун». Фразу эту Тенго сочинил, когда, следуя рекомендации Камацу, пытался расширить описание новой луны. Пожалуй, именно на эти пассажи он потратил больше всего усилий. «Сам подумай, дружище», — убеждал его Камацу. «Небо, в котором висит одна единственная луна, читатель видел уже тысячи раз. Так или нет? А вот небо, в котором бок о бок висят сразу две луны, большинство и представить не в состоянии. Если ты пишешь о том, чего никто никогда не видел, объясняй все как можно подробнее». «Очень дельный совет». Все еще глядя в небо, Тенго снова покачал головой. Вторая луна выглядела в точности так, как он ее описал. Тот же цвет, та же форма, те же размеры. Даже почти все его метафоры казались вполне уместны. «Но ведь это невозможно», — подумал он. «Какая же объективная реальность станет подстраиваться под чьи-то метафоры?» «Быть не может», — попытался сказать он вслух, но не вышло. Горло пересохло так, словно он только что выиграл забег на длинную дистанцию. «Быть не может», — повторил Тенго уже про себя. «Получается, что вокруг не объективная реальность, а фикция? Действительность, которой на самом деле не существует? Мир истории Фукаэри, которую та надиктовала Адзами, а я перелопатил, дополнил и превратил в удобочитаемый текст? Но ведь это значит, что я нахожусь внутри выдуманной истории. По какой-то случайности я выпал из реального мира и угодил в мир воздушного кокона. Совсем как Алиса в погоне за кроликом. Или же наоборот, реальный мир принял форму чьей-то персональной фантазии. Считать ли теперь, что мира с одной луной больше не существует? И насколько в этом замешаны Little People?» Словно пытаясь найти ответ, Тенго огляделся. Но вокруг раскинулся обычный спальный район огромного мегаполиса. И весь пейзаж отличался от привычной для Тенго реальности только одной деталью. А в остальном? Ни тебе карточных королев, ни моржей, ни безумных шляпников. Лишь пустая песочница, качели, неестественно яркий фонарь, разлапистые старые дзельквы, ухоженный общественный туалет, совсем недавно построенная шестиэтажка, свет горит всего в четырех квартирах, доска с объявлениями районной администрации, красный автомат напитков с эмблемой Кока-Колы, нелегально припарковавшийся зеленый старичок Volkswagen, электрические столбы с проводами, разноцветная неоновая вывеска в соседнем квартале. Да, пожалуй, больше ничего. Обычный шум машин, обычная городская иллюминация. Здесь, в Коэнзи, Тенго прожил уже 7 лет. Не сказать, чтобы ему особенно нравился именно этот район. Просто однажды нашел здесь дешевую квартирку недалеко от метро, взял да и перебрался. На работу ездить удобно, связываться с очередными переездами не хотелось. В общем, так и осел. Но к окружающему пейзажу давно привык, и малейшие изменения заметил бы сразу. Однако на вопрос, когда же лун в небе стало две, Тенго ответить не мог. А что, если это случилось много лет назад? Просто он не заметил. Точно так же, как не замечает в жизни много чего еще. Газет он не читает, телевизор не смотрит. Даже представить трудно, сколько вещей на свете известно кому угодно, только не ему. А может, наоборот, вторая луна появилась совсем недавно в результате каких-нибудь катаклизмов? Хорошо бы спросить у кого-нибудь. «Извините, мол, за странный вопрос, но вы не подскажете, с каких пор лун в небе две?» Но спрашивать некого. Вокруг ни единой живой души. Впрочем, нет. Где-то совсем рядом забивают в стену гвозди молотком. Тук-тук-тук, без остановки.